Глава 4. Воссоединение. До гибели особняка в огне осталось 28 часов 26 минут. Выйдя в коридор первого этажа, я встретил Цубасу. Она прижимала к груди поднос и выглядела очень довольной. «О, брат, Кацураги-сан и Тадока-рукун тоже здесь. Вы уже поговорили?» «Цубаса, что-то случилось?» «У нас еще гости. Женщина и мужчина. Я как раз иду готовить им напитки». «Выглядишь такой счастливой», — заметил я. Девушка быстро приблизилась ко мне и прошептала на ухо, словно мы были наедине. «Представляешь, от ее запаха по всему моему телу побежали мурашки. Она очень красивая». «Кто?» «Та женщина». Цубаса, словно заворожённая, смотрела вдаль, приложив ладонь к щеке. «Кожа как фарфор. И это еще не все. Ей так идет костюм. Эффектная женщина. Интересно, она может научить меня так же краситься?» «Цубаса, гости тебя заждались». «Сейчас!» — недовольно ответила она и ушла в направлении зала. «Цубаса вообще понимает, что происходит», — сказал Фумио, цокнув языком. Он мрачно смотрел в ту сторону, куда только что ушла Цубаса. «Хорошо, что она красивая. Наверное, нам стоит рассказать всем о потайном ходе». И мы направились в общий зал первого этажа. Сидевшая на диване молодая женщина, скорее девушка, действительно была прекрасна. Увидев ее, я почувствовал, как в горле у меня пересохло. Если б я должен был описать ее всего одним словом, я сказал бы, что она похожа на призрак. У девушки был аккуратный нос и маленькие губы с опущенными вниз уголками. На щеке под глазом виднелась небольшая родинка. Волосы были острижены по плечи. Девушка была одета в строгий черный костюм. Но больше всего призрак в ней выдавали ее глаза. Глаза человека, лишенного воли. Уставшие глаза. Казалось, она не способна была сфокусировать свой взгляд на нас, хоть мы и стояли прямо перед ней. Возможно, дело было в усталости после горной прогулки, но я подумал, что ее взгляд давно лишился своей живости. Была и другая причина, по которой я принял ее за призрак. Я знал, какой она была раньше. Я помнил эти глаза, осветившиеся силой и страстью к жизни. Не думал, что встречу ее снова в месте, подобном этому. Она, наверное, не заметила моего волнения, но от Кацураги его скрыть не удалось. Моя шея была мокрой от выступившего холодного пота. «А вот и наши новые гости», — бодро заметил Фумио, и девушка медленно подняла на него глаза. Теперь она чуть меньше напоминала призрак. Ее губы растянулись в вежливой улыбке. «Приятно познакомиться. Спасибо, что позволили войти. Я Асукай Хикару, следователь страховой компании X. Услышав ее имя, я окончательно убедился, что знаю ее. Она говорила небрежно, но выражение ее лица и улыбка оставались грустными. Я испугался. Меня ужаснуло то, что ее холодный, почти мертвый образ ничуть не изменился. «Прошу вас, оставим формальности. Мы вместе оказались в этом затруднительном положении», — сказал Фумио, пытаясь приободрить собравшихся. Рядом с девушкой сидел мрачный мужчина, одетый в светло-голубую рубашку и спортивные штаны. Казалось, он надел первое, что попало под руку, когда пришло время спасаться от пожара. Мужчина беспокойно озирался по сторонам. «А это Тосиюки Кугасима», — представила его девушка. Тот подпрыгнул и удивленно поднял голову, будто не подозревал о нашем присутствии, и смущенно пожал плечами. «Мы были в доме господина Кугасимы, обсуждая страховой контракт его супруги, когда начался лесной пожар». «О, я знаю этот дом. Он в 5 минутах отсюда. Ваша жена не с вами?» «Она уехала за покупками в город, поэтому, полагаю, пожар ей не угрожает». И снова за него ответила девушка. «А, Курика? Надеюсь, она цела и невредима». Кугасима почему-то говорил шепотом. «Я решила, что если пришлют спасательный вертолет, то будет лучше дождаться его здесь. Поэтому мы с господином Кугасимой и пришли». «Ах, Асукай-сан, Кугасима посмотрел на девушку. «Что же мне делать?» Госпожа Асукай прикрыла глаза. Затем она медленно повернулась к Кугасиме и заговорила тоном матери, успокаивающей своего ребенка. «Я тоже беспокоюсь о вашей жене. Но искать ее самим очень опасно. Поняв, что вас нет дома, она догадается, что вы укрылись в доме семьи Такарада. Давайте поблагодарим их за доброту и вместе дождемся спасения». «Да, да, конечно». Кугасима послушно закивал, стараясь показать, что полностью согласен с Асукай. Меня раздражало его поведение. Этот мужчина слишком уж полагался на госпожу Асукай, а они наверняка познакомились лишь сегодня. Видимо, он беспокоился, если никто не давал ему указаний. Я с легкостью смог представить себе характер его жены, хотя ни разу ее не встречал. Госпожа Асукай вдруг прикрыла рот рукой и громко чихнула. «Вы, должно быть, вспотели, пока добирались сюда, и теперь вам холодно», — заметил Такаюки. «Если вы не против, я дам свою одежду на смену, хорошо?» — обратилась к Асукай Цубаса. Следователь улыбнулась и кивнула в знак согласия. Когда все снова собрались в общем зале, Фумио рассказал о поисках потайного хода. «Правда? То есть мы можем выбраться отсюда, с этой горы?» — открыто заинтересовалась Каида. «Фантастика!» — с невинным видом прокомментировала Цубаса. Такаюки хмыкнул. «Я видел чертежи, но мне сложно поверить, что ход существует на самом деле. К тому же у нас нет необходимости что-то предпринимать. Помощь уже в пути». «Ну же, отец, если он действительно существует, это же довольно интересно, правда?» — возразил Фумио. Они с Такаюки какое-то время молча смотрели друг на друга, а затем кивнули. Что за молчаливый обмен произошел между отцом и сыном? «Так мы можем скоротать время, пока ждем помощь». «Отлично, тогда разделимся и...» «Извините». Неожиданно вмешался Кугасима. Его глаза нервно забегали. «Я хотел бы вернуться домой за сберегательной книжкой и драгоценностями жены. К тому же я не взял с собой никакой одежды. Слишком спешил из-за пожара». Сидевший рядом с ним Фумио замер, открыв рот. Госпожа Асукай демонстративно закатила глаза. «Кугасима-сан», — ее голос звучал предельно спокойно. «Как вы видите, сейчас сложилась чрезвычайная ситуация. Мы были вынуждены эвакуироваться. Думаю, пока вам стоит воздержаться от подобных действий». «Да, понимаю, но...» В голосе Кугасима звучало отчаяние. Он казался совсем слабовольным человеком. «Погодите», — спокойно произнесла Цубаса. «Разве так не будет лучше? Жена господина Кугасимы будет рада». Меня поразило отсутствие у нее хоть какого-то чувства опасности. Фумио попытался объяснить девушке. «Цубаса, послушай. Возможно, будет полезно сходить в дом Кугасимы-сана», — неожиданно для всех сказал Кацураги. Все это время он молча сидел, глядя куда-то в сторону. «Если у него есть стационарный телефон, то мы сможем связаться с внешним миром». «Телефон? Да, он может быть полезен. Но что, если после удара молнии связи до сих пор нет?» Назидательным тоном ответил Такаюки, и Кацураги посмотрел на него. «Но попробовать стоит, правда?» — сказал я, желая поддержать друга, и поднялся. «Можем пойти вместе. Я видел дорогу к вашему дому, когда мы поднимались на гору. Если столкнемся с опасностью, то сразу вернемся. В случае чего вдвоем безопаснее». «Тогда я тоже пойду с вами. Я переживаю за тебя, Тадокара-кун». Госпожа Асукай хотела что-то сказать, но только глубоко вздохнула и опустила голову. «Хорошо, но я тоже пойду с вами. Будем идти только по дороге, не сворачивая в лес. Это обязательно». Такаюки, погладив подбородок, предложил. «Давайте разделимся. Одна группа на всякий случай займется поисками тайного прохода, а другая отправится в дом господина Кугасимы, чтобы найти способ связи и осмотреть повреждения. Мы с Фумио хорошо знаем дом, поэтому останемся». «Я тоже хочу искать проход», — холодно добавила Каида. «Наверное, она просто не хотела выходить на улицу». «Тогда я пойду наружу», — сказала Цубаса. Такаюки и Фумио удивленно переглянулись. Я был готов закричать «нет». «Но почему?» — воскликнула она. «Я тоже хочу быть полезной. Может, поручим Цубаси-сан поиски потайного хода? Она ведь знает все об этом доме», — сказал я, решив, что это звучало разумно. «Ладно». Цубаса расстроенно опустила глаза. «Тогда Такаюки-сан, Фумио-сан, Цубаса-сан и Коиде-сан вчетвером пойдут на поиски потайного хода. Я, Кугасима-сан, Кацураги-кун и Тадокоро-кун сходим разведать обстановку». «Все верно», — подытожила госпожа Асукай. Все дружно кивнули. Несмотря на то, что мы познакомились совсем недавно, перед лицом опасности нас всех объединяло странное чувство солидарности. Когда вторая группа закончила приготовление, мы снова собрались в общем зале. Коиде отвела меня в сторону. «Эй, ты же заходил в комнату Юдзана?» «Что?» — удивился я. «Не понимаю, о чем вы. Не прикидывайся дурачком. Я слышала ваш разговор с Фумио. И как там, в комнате Юдзана? Нашел что-нибудь интересное?» Коиде настойчиво задавала вопросы, и я нехотя рассказал о том, что видел. Интересно. Девушка ухмыльнулась. Неужели ее не расстроило то, что Юдзан прикован к постели? У меня защемило в груди. «Коиде-сан, вы тоже любите творчество Юдзана-сенсея?» «Ну да, вроде того». «Коиде-сан», — раздался голос Фумио. Девушка вздрогнула от неожиданности. «Мы приступаем к поискам». «Да-да», — ответила она, махнув рукой и похлопала меня по спине. «Выручил меня парень». Что это было? Я почувствовал что-то неладное в поведении Коиде. «Синья!» — Кацураги выкрикнул мое имя, как только я оказался на пороге общего зала. Я подпрыгнул. «Ты думал, что сможешь хранить от меня этот секрет?» Сперва я пытался молча сопротивляться. Но когда тяжесть молчания стала слишком велика для меня, сдался. Я ничего не пытался скрыть. Я все понял сразу, стоило мне услышать свое имя. Кацураги называл меня по имени только когда разговор становился серьезным. «Это женщина, госпожа Асукай. Вы же уже встречались, не так ли?» «А, да, верно. 10 лет назад она расследовала дело об убийстве», — ответил я наигранно-насмешливым тоном. «Хорошо. Пока мы не вышли. О деталях поговорим позже. Сейчас же мне нужно краткое резюме. 10 слов или меньше». Женщина по имени Асукай Хикару своим примером вдохновила меня стать детективом. 11 слов. Так не пойдет. Можно было сэкономить 3 слова, убрав часть в начале. «Я еще поработаю над своей лаконичностью», — ответил я. Тем временем мои мысли заполнили воспоминания о том самом дне. Прошлое. 10 лет назад. Первый класс начальной школы. В то лето вся наша семья отправилась в долгожданное путешествие. Мы заселились в довольно дорогой отель в Осаке. Год выдался удачный. Отцу повысили заработную плату. Мы путешествовали на Синкансене. Синкансен — высокоскоростная сеть железных дорог в Японии. После прогулки по достопримечательностям, которые, честно говоря, меня мало тогда интересовали, я выдохся. Тогда кое-что произошло. Вечером во время ужина в ресторане при отеле произошло отравление. Сидевший за столом напротив меня мужчина неожиданно упал. Я узнал его. Именно он недовольно цокнул языком у меня за спиной, когда я набирал еду в буфете. Имеется в виду питание по системе «Шведский стол». Я забрал последнюю котлету с подноса, и мужчине пришлось ждать, пока принесут следующую партию. Про себя я посмеялся над ним, решив, что он, вероятно, небольшого ума, раз нечто подобное его расстроило и разозлило. Увидев на его тарелке точно такую же котлету, я заключил, что он умер именно из-за нее. Но ведь если бы все сложилось по-другому, я мог взять ту отравленную котлету, мог быть тем, кто умрет. Неужели этот мужчина умер вместо меня? «Да вы шутите, что ли?» — проворчал мой старший брат. «Я даже не доел свой ростбиф». Я ужаснулся бездушности своего брата, думающего только о еде, когда на его глазах только что умер человек. Сперва я находился в состоянии шока. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали всех для сбора показаний. Наблюдая за своими родителями, излучавшими неприкрытое недовольство и разочарование, я с трудом дышал. «Кажется, у меня есть идея», — вдруг услышал я незнакомый голос. Появилась молодая девушка в строгом черном смокинге, похожем на форму метрдотеля. Рядом с ней стояла еще одна девушка в белой форме официантки. Она выглядела как старшеклассница. Та, что в смокинге, казалась более зрелой. Ее длинные волосы были собраны в аккуратный пучок. Она представилась как Асукай Хикару. Официантку же звали Мидори Амасаки. Полицейские сперва удивились появлению двух девушек, но явно хотели как можно скорее избавиться от них. Возможно, они не могли позволить себе резко отказать женщинам, поэтому решили сперва выслушать то, что она собиралась сказать. Госпожа Асукай вынула шпильки и распустила свои длинные темные волосы. Проведя по ним рукой, она решительно заговорила. В этом деле решающее значение имеет только одно. В тот момент мой бесчувственный брат, мои недовольные родители, мое чувство вины — все это перестало иметь значение. Посмотрите сюда, пожалуйста. Внутри графина с водой на столе потерпевшего можно заметить две линии. Произнесенные ей слова звучали как волшебство, чистая магия. Я завороженно наблюдал, как девушка по имени Асукай строит умозаключение на основе общедоступных фактов, находящихся у всех перед глазами, и выслеживает преступника без предварительной подготовки. Я испытал чувство досады на себя из-за того, что видел мир совсем не так, как она, хотя мы и смотрели на одни и те же предметы. Официант, оказавшийся преступником, позже объяснил свои мотивы. Но я словно не слышал его. Я пребывал в оцепенении, впечатленной сценой, развернувшейся у меня на глазах, и в восторге от двух девушек, показавших себя в деле. «Извините», — я набрался смелости. Они остановились и оглянулись на меня. Я больше нервничал, чем радовался. Никак не мог перевести дыхание, мой лоб покрылся холодным потом. Амасаки дружелюбно посмотрела на меня. Ее озорная улыбка заставила меня нервничать еще больше. Я отвел взгляд от лица девушки и уверенно посмотрел на Асукай. Наступил критический момент, способный повлиять на мое будущее. Было важно подобрать правильные слова. «Что мне нужно сделать, чтобы стать детективом, как вы?» Амасаки слегка присвистнула. Асукай внимательно посмотрела на меня, словно оценивая. Выдохнув, она ответила. «Видеть вещи такими, какие они есть. Строить умозаключения без предубеждений». Асукай, не отрываясь, смотрела прямо на меня. Ее ясные глаза, казалось, затягивали меня внутрь. Я понял, что она старалась отнестись ко мне как к равному. Расследование — это слишком хлопотно. От того, что узнал, уже никуда не убежать. Никто не любит говорить о подобном. Окружающие начнут относиться к тебе холодно. Мне в голову пришел еще один вопрос. Тогда почему вы этим занимаетесь? Потому? Я собирался продолжить, но понял, что мне нечего больше сказать. У меня нет особой причины. Подумай об этом потом. Главное, что мне удалось впечатлить ребенка, ставшего свидетелем моего успеха. Я не ребенок, передразнила Асукай и тут же прикрыла рот рукой. От ее попыток быть со мной на равных не осталось и следа. Я испытал укол сожаления. «Нет ничего плохого в том, чтобы стараться изо всех сил». Она добавила голосу веселости. «Должно быть, чтобы замаскировать неловкость». «Старайтесь, юноша». С тех пор я много работал над собой. Развивал наблюдательность и мышление. Учился читать людей и их характер. Пригодилось только последнее. К сожалению, из разряда любителей я так и не вышел. Зато мне нравилось заниматься чтением детективных романов. Я восхищался описанными в них героями, так похожими на госпожу Асукай. Я мечтал быть похожим на них. и знал, что никогда не смогу. Потом я встретил Кацураги и все осознал. Все детективы просто рождались с необходимыми качествами. Видеть вещи такими, какие они есть. Строить умозаключения без предубеждений. До истины мог докопаться только тот, кто владел этими навыками. А я так и не смог убежать от самого себя. Я мог видеть мир лишь своими глазами. Все это время я делал вид, что мне не горько от этого, но теперь, снова встретив Асукай, понял, что так и не смог отказаться от мечты, появившейся в день нашей первой встречи. Я ощутил себя несостоявшимся человеком. В подобные моменты я ненавидел себя.